и теперь на их подмосковной даче. 55-летний, с нездоровым цветом лица, страдающий одышкой, он преображался, когда лишь направлял взгляд в сторону своей милой, чуть ли не на 30 лет его моложе супруги. На серых, прорезанных глубокими бороздками морщин щеках в этот момент появлялось даже нечто похожее на румянец. Баритон обретал сочные бархатные модуляции, и он, встав с места, норовил запечатлеть тут же поцелуй на плече или руке своей возлюбленной. Как все это напоминало Марии Федоровне Капри. Такую же восторженную влюбленность Анатолия Васильевича в Анну Александровну, свою первую жену. Словом, то самое время, когда они с Алексеем были на 20 лет моложе и страстно верили в будущее, которое, как казалось тогда всем, в чем-чем, а в их отношениях друг к другу ничего не изменит, лишь только усилит взаимные чувства. Но жизнь не оправдала надежд, внесла свои изменения. Анатолию Васильевичу подарила свежую любовь, у нее отняла давнюю, которую она никогда и ни на что другое не променяла, если бы по-прежнему была над нею властна. Чуть ли не 10 долгих лет, живя не так далеко друг от друга за границей, даже изредка видясь, она и Алексей все-таки были разделены, и она так ни разу и не навестила его в Соренто. С нынешнего года они в одном городе, и десятки раз можно пройти по Малой Никитской мимо его дома, но так никогда не переступить его порога. Тоже и на даче в Горках, куда Алексей уезжает на целые недели, и туда путь ей заказан. В любой момент там может оказаться Катерина, с которой ее дорога не должна пересекаться. А как можно, возвратясь после долгой разлуки в Москву, оставаться одной или, наконец, с людьми, отношения с которыми давно утрачены? Конечно, здесь уже взрослые со своими семьями, сын и дочь. Но и у нее своя жизнь, которая далеко не окончена, которая вся в предощущении нового взлета, и потому тянет прикоснуться хотя бы мысленно к истокам молодости, чтобы, припав к чудодейственному роднику, напитать себя силой для новых свершений. Она возвратилась не просто в город, пронизанный воспоминаниями. Здесь тот исток, который дал ей смысл жизни — театр. Вот почему сейчас она среди людей, которые тоже не могут без сцены, хотя и у них свои перемены. Вот полюбуйтесь, подходя из парка к подъезду белоколонной дачи дворца, Луначарский обращает внимание на латунную полоску, на которой выгравирована надпись «Председатель комитета по заведованию учеными и учебными учреждениями». Такая у меня теперь должность. Сразу и не выговоришь. Заведовать можно складами, учреждениями, как здесь сказано, но чтобы учеными. Однако впрягся. Год миновал, как пересадили на новый стул. И, знаете, увлекает. Масса интересных людей и в высшей школе, и в Академии наук. Хотите, Мария Федоровна, и для вас в своей епархии место подыщу. Кстати, одна мысль уже родилась, но пока молчок, надо обдумать. А тут круговерть. Видите, даже на двери дачи пришлось пришлепнуть вывеску «Посетители и домой в денежный переулок валят и сюда». Что поделать? Казенная должность, и на ней казенный человек. Вон Горький кажется свободный художник, а, как сам шутит, уже превратился в целое учреждение. Ну, нисколечко вроде бы не изменился Анатолий Васильевич с тех пор, как принял впервые наркомат по просвещению и с головой окунулся в работу. Такой же неуемный, берущийся сразу за несколько дел, одновременно сосредоточенный, пунктуальный и непосредственный, все казалось путающий, начинающий одно и бросающий другое, как большой ребенок. И любовь к таким вот объявлениям на дверях, должность, часы приема. Только, кажется, в ту пору они на бумажках, не на латуни. И жил тогда в 18-м и 19-м он, если память Марии Федоровне не изменяет, в доме армии и флота в паршивенькой квартирке,